«Вы не узнаете меня?» — спросил он меня. «Нет. Я Волк, Александр Осипович Волк. Помните? Я проиграл вам 3 рубля. Вот уже 3 года, как я ношу их в бумажнике, чтобы вручить вам». И он подал мне новенькую зеленую 3-ку. «Санта Мадонна», — подумал я. «И это он отдает долг мне теперь, когда, во-первых, деньги эти мне не нужны, а во-вторых, уже 1000 русских рублей ничего не стоит на турецкие деньги». Я только покачал головой. «О, если бы он дал мне зелененькую тогда на бульваре!» Вернемся, впрочем, в Москву военных лет. С фронта везли и везли новые эшелоны коллег, безногих, безруких, слепых, изуродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. Все школы, частные дома, где были большие залы, институт, гимназии, пустующие магазины, все было приспособлено под госпитали. Трон шатался. Поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов. Страна дрожала, как от озноба, сжигаемая внутренним огнем, Россию лихорадила, но богемы это пока не касалось. Все продолжали жить своими интересами, издавали сборники стихов, грызлись между собой, эпатировали буржуа, писали заумные стихи, выставляли на выставках явно издевательские полотна и притворялись гениями. И сквозь весь этот вороний грай, крик, писк и вой, покрывая его своей мощью, грозно гремел голос Маяковского. «Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет?» Ему свистели в кабаре и кафе, в него летели бутылки. Помню, как я ловил их и швырял обратно в публику, когда мы выступали как-то в Петрограде в «Бродячей собаке», и как Борис Пронин, директор кабаре, вывел нас через черный ход на улицу, спасая от разъяренной толпы гостей. О войне никто не хотел думать. В зале Политехнического музея в Москве самозабвенно пел свои поэзы изысканно галантерейный Игорь Северянин. Спотевшие от волнения курсистки яростно аплодировали ему, единогласно избрав его королем поэзии. «Тиана, как больно, Тиана, вложить вам билеты в лиловый конверт и звать на помпезный поэзоконцерт. Тиана, мне грустно, мне больно, Тиана!» «Браво!» — задыхаясь, кричали курсистки. «Браво!» А он стоял гордый и надменный в черном глухом сюртуке с длинным лицом немецкого пастора и милостиво кивал головой, даже не улыбаясь. «Карета куртизанки, в коричневую лошадь, по хвойному откосу спускается на пляж», — распевал он, раскачиваясь в стихотворном ритме. «Чтоб ножки не промокли, их надо околошить. Блюстителем здоровья назначен юный паж. Цилиндры солнцевеют, причесанные лоска и дамьи туалеты пригодны для витрин». «А вы были когда-нибудь на пляже, Игорь?» — спрашивала я его. «А что?» «Да так, кто же ходит на пляж в цилиндрах и туалетах? Туда приходят в купальных костюмах? А куртизанок в калошах вы когда-нибудь видели?» Он даже не удостоил меня ответом. К концу вечера, отдавая дань тяжелому положению на фронте, он читал какие-то беспомощно-патриотические стихи. Не помню их содержания, в голове засели лишь 2 заключительные строки. «Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». И тем не менее успех у него был потрясающий. Северянин был человек бедный, но тянулся он изо всех сил, изображая пресыщенного эстета и аристократа, Это очень вредило ему. Несомненно, он был талантлив,